Он сегодня придет. Мисс Кольман организовала все это и сообщила по телефону, когда я завтракал. Очень рьяно принялась она за дело. Это может кое-что значить, а возможно и нет. Но есть нечто более интересное. Я знаю, куда ездила на своей машине в тот вечер Долли Брук. Да, да, сэр. Приходил Питер Воун, и мы проговорили с ним почти целый час. Он только что ушел. Не думаю, что нужно рассказать вам нашу беседу слово в слово, поэтому изложу лишь самое существенное. Так я и сделал. Во всяком случае, я передал ему по пунктам все важное. После первых же моих слов он откинулся в кресле, опустил подбородок и закрыл глаза, как делал всегда, когда ему надо было только слушать. Когда я закончил, объяснив, что отпустил Питера Воуна из гуманных соображений, Нира Вульф еще с минуту просидел в том же положении и лишь затем открыл глаза. «Ты не более гуманен, чем я», — заметил он. «Просто-напросто ты более чувствителен, общителен и доверчив». «Слова, слова. Давайте выясним это». «Нет. У нас есть кое-что более срочное для выяснения. Возможно ли, что рассказ мистера Воуна очередной вздор? Ни в коем случае, он весь нараспашку. Может ли эта женщина быть убийцей? Тут уж я пас. Ничего не могу сказать. Я понимаю женщин лучше, чем Воун, уверен в этом, но при создавшейся ситуации я пасую. Единственно видимый мотив для убийства хромает на обе ноги. Если уж она хотела уберечь семью от возможного скандала, то что говорить о скандале, который вызовет убийство? Я пас. Он выпрямился в кресле. Она ли убила или не она, но мы можем освободить мистера Уипла из заключения сегодня же. Самое позднее завтра. Конечно. Если только она подтвердит слова Воуна, что для нее, кстати, лучше всего сделать. В конце концов, ей все равно этого не избежать. Как я уже говорил Воуну, совершенно очевидно, что Сюзанны уже не было в живых, когда пришел Уипл. Может быть, связаться с Крэмером? Ведь я ничего не обещал Воуну. Мне это не нравится. Вульф скривил лицо. Ну, пожалуй, вы правы. Единственный способ оправдать Уипла — это найти настоящего убийцу. А она может им не быть. Мы освободим Уипла, но уверенности в том, что он останется на свободе, у нас нет. Ведь она может изменить свои показания и сказать, что даже не входила в дом. А как доказать обратное? Да, мне это тоже не нравится. Ты только что сказал, что она будет вынуждена придерживаться того, что она сказала Воуну. Я более уязвим, чем вы. Я говорю слишком поспешно. Как только я это произнес, то тут же понял, что это неверно. «Забудь об этом», — буркнул Вульф. Он сжал кулаки и опустил их на край письменного стола. Затем взглянул на левый кулак, но ничего обнадеживающего не увидел и перевел взгляд на правый. Задумался и посмотрел на меня. «Когда ты можешь привести ее сюда?» «О, это займет от 30 минут до 30 часов. А когда вы хотите? Не знаю. Скажете, когда решите? Конечно, я привезу ее. Но по дороге у нее будет много времени, чтобы решить, какой версии придерживаться. Нахмурившись, он взглянул на меня. Я ответил ему не менее хмурым взглядом, но его лицо дает ему все преимущества. Поняв, что это ни к чему не приведет, он откинулся назад, закрыл глаза и принялся шевелить губами. Он то вытягивал их вперед трубочкой, то втягивал обратно. Человек за работой, или, может быть, гений за работой. Я никогда не прерываю этот губной ритуал, хотя бы просто потому, что не в состоянии это сделать. В такие моменты Нира Вульф отсутствует. Это может продолжаться от 1 минуты до получаса. Я всегда точно засекаю время, так как мне все равно при этом нечего делать. На этот раз прошло 4 минуты. Он открыл глаза и спросил, может ли Саул быть здесь в 2 часа? Да, я звонил ему перед завтраком.